Матерь Агни-йоги. Жестокость людская – признак конца Кали-юги. Все темное в человеке выявляется напряженно для трансмутации. Невыявленное, как может оно преобразиться? Соприкасание с людьми очень сложно и болезненно очень. Человечности не хотят люди явить и бережности к окружающим. С этим приходится сталкиваться, чтобы еще лучше и глубже понять человеческую природу. За знание надо платить, а за познавание человека особенно тяжко.